В Киеве была создана для освобождения царя организация под названием «Святая защита». Гетман Скоропадский имел основание быть недовольным царской семьей. Он раньше состоял командиром конного полка, в котором служил также великий князь Дмитрий Павлович. За какой-то поступок в общественном месте Скоропадский наказал князя арестом. В результате он должен был подать прошение об отставке. Несмотря на это, гетман не препятствовал работе монархических организаций. При его содействии были даже завязаны переговоры с германским правительством об укрытии царской семьи в Германии. Генерал Эйхгорн и германский посол граф Мирбах передали царю приглашение германского правительства переселиться в Германию и добивались разрешения советского правительства на выезд царской семьи. Одновременно о спасении царской семьи хлопотал также граф Келлер и Всеволожский. С Туган-Барановским я был хорошо знаком. Когда я бежал из Петербурга в Киев, то он предоставил моей в Петербурге оставшейся семье свою квартиру. В последний раз я с ним виделся в 1920 году в Данциге, и он сообщил мне подробности всех своих хлопот по спасению царской семьи из рук большевиков. Соловьев прекрасно знал, что рано или поздно его работа будет, безусловно, раскрыта, поэтому он старался захватить побольше денег и драгоценностей, чтобы затем скрыться за границу. Совершенно не в его интересах было содействовать спасению царской семьи, поэтому все начинания монархистов к освобождению царской семьи он сообщал большевикам. От Соловьева большевистские комиссары получали копии писем царя, из которых явствовало, что царя предполагалось перевести в Восточную Сибирь, которая находилась во власти атамана Семенова. Сибирь еще никогда не видала русского царя. Прибытие царской семьи в Тобольск вызвало большое возбуждение по всей Сибири. В Тобольске и потом в Екатеринбурге рассказы о жизни царской семьи являлись злобой дня. Улицы у царского дома были всегда запружены народом. Соловьев заботился о распространении слухов, что с царской семьей будет скоро покончено. Это вызвало еще больший интерес. Большевистские комиссары находились в сильном волнении. Соловьев предчувствовал, что он свою гнусную роль сыграл, и бежал в Восточную Сибирь со своей женой, которая ничего не знала о его деятельности, и с которой он обращался очень грубо. Он направился к Семенову, но был последним арестован, и только ценой большей части захваченных с собой бриллиантов ему удалось освободиться. Он поехал через Японию в Чехословакию, Германию и, наконец, обосновался в Париже, где скончался от туберкулеза в больнице Кахина. В больнице он мне признался во всем. При убийстве царской семьи крупную роль сыграл комиссар Юровский. Побуждающим началом для него служила жажда наживы. Юровский был ювелир. В Екатеринбурге ему была поручена охрана царской семьи. Юровский разрешил царской семье продать часть бриллиантов его другу Крумносу. При этом ему удалось узнать, что царская семья все еще владеет бриллиантами очень большой ценности. Слухи о намерении перевести царя для суда в Москву его волновали, а с другой стороны он беспокоился также деятельностью монархических организаций в пользу освобождения царской семьи. Ни одно, ни другое ему не улыбалось, и поэтому он вместе с комиссарами Белобородовым и Голощекиным решили, вопреки указанию московского правительства, убить членов царской семьи и захватить принадлежавшие ей бриллианты. Вызванные в Москву для пояснения, Белобородов и Голощекин сумели в Москве оправдаться. Юровский исчез бесследно. Юровский похитил царские бриллианты, оправы сломав и уничтожив, и поделился ими с Белобородовым, Голощекиным и Войковым. Все это я узнал от ювелира Семена Голубя, который был знаком с названным Крумносом. Голубь жил в Екатеринбурге и в ночь убийства находился вблизи царского дома и слышал выстрелы и крики. Юровский рассказывал ему, что не все дочери царя были застрелены, но красноармейцы некоторых из них закололи штыками. Несчастные девушки пробовали защищаться. Юровский считал свидетелей своей деятельности в лице Голубя